Yemişik nereyin aşınay Ne alakada bolşı sişit Ne alakada bolşı lübit Yemişik Как же жила среди ворочных равнин, измену забыть любовь, но память мой зло. Yemişik nereyin aşınay Ne alakada bolşı sişit Ne alakada bolşı lübit Yemişik nereyin aşınay To было лишь ложь и обман Прощай и мечты, и покой А боль не закрыт Yemişik, ты не гонишь, ты лошадь. Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Yemişik